Глава 35. В этот и на следующий день я несколько раз пыталась поговорить с Максом, но он будто нарочно от меня скрывался. То он занят, то ушел, то к нему пришли. А когда в пятницу я подскочила к Юрьевскому в коридоре, он меня честно и откровенно отбрил сам, заявив: «Света, хватит страдать ерундой. На тебе куча проектов. Ими и занимайся». Негодяй, короче, самый настоящий. И никакой не принц. Пусть со скипетром, но негодяй. В пятницу Макс ушел с работы в 3 часа дня, сказав всем «до понедельника» и даже не удостоив меня своим величественным взглядом. И я ужасно расстроилась, что все так складывается. В 6 вечера я честно собралась идти домой, но, спустившись вниз, поняла: если я сейчас уеду, то точно опять набухаюсь и начну смотреть сопливые мелодрамы, рыдая в собственную ночнушку и размазывая сопли по щекам. Позорное окончание недели, правда? Поэтому я купила коробку конфет «Вишня в коньяке» и потопала обратно на работу. Этой самой работы у меня куча кучная, так что скучно не будет. Наш местный автомат со всякой пищевой отравой порадовал меня по-настоящему шикарным ассортиментом. На этот раз в наличии были не только шоколадные баунти, но и бутылочки с соком, и банки с пепси, и даже дорогущие фисташки. Я купила орешков и пепси, надо же чем-то запивать. А коньяка у меня нет, и пошла на рабочее место. Сотрудники постепенно расходились, и на меня никто не обращал внимания. Кто-то спросил, почему я еще здесь, но, получив исчерпывающий ответ «надо», поспешил по своим делам. А я нашла в интернете какую-то юмористическую дурь, открыла пакетик с фисташками, коробку конфет и банку с пепси и стала предаваться разврату. То бишь, как говорил герой фильма «Один дома», «есть всякую дрянь и смотреть всякую чушь». Я не смотрела, а читала, глупо похрюкивая от смеха. Но сути это не меняло. Часа через 2, когда закончились и фисташки, и пепси, и даже коробка с конфетами почти опустела, я осознала, мне нужен альмагель. Срочно. Желудок крутило так, словно я пенопласта нажралась. И сверху его газировкой залила, чтобы было вкуснее. Я встала и потопала по направлению к выходу. Ну, утешает хотя бы то, что в этот раз я не заваливаюсь на столы и не сбрасываю чужие папки с документами и стаканчики с карандашами. Доза коньяка в этих конфетах все же слишком маленькая. Хотя моему гастриту хватило и ее. Но дойти до выхода я не успела. Дверь распахнулась, и в офис на крыльях собственной злости влетел Юрьевский. Почему злости? Да потому что выглядел он почти как огнедышащий дракон, которого кто-то ткнул копьем в бок. Только что огнем не пулялся и дым из носа не шел. А в остальном вылитый дракон. А ведь он, кажется, пьян. Не мертвецки, конечно, но существенно. И как его охрана пропустила? Впрочем, Юрьевского попробуй не пропусти. Они, наверное, даже вякнуть побоялись. Увидев меня, генерально остановился, слегка покачнувшись, и зло процедил: «Ты что тут делаешь? Опять бухаешь?» «Нет», — ответила я. «Конфеты ем». «Какие конфеты?» Макс опешил. «Шоколадные. Там еще примерно полкоробки осталось. Хочешь?» Он усмехнулся и пошел дальше, почти грубо отодвинув меня с дороги. Пробубнил только: «Да ничего я не хочу. Удавиться бы». «Зачем давиться?» — спросила я, шагая следом. «Это не очень эстетичный способ умереть. Ты разве не знаешь, что при удушении мышцы расслабляются, и человек пис...» «Бога ради, замолчи, Света!» — рявкнул на меня Юрьевский. «И так тошно, еще ты тут со своим бредом». «Почему с бредом? Это известный факт». «Да мне похуй. Иди домой, Света». Размечтался. Пыхтела я, не отставая от Макса. «Чтобы ты тут повесился на ближайшей лампочке». «Ни одна лампочка меня не выдержит». В этот момент Юрьевский дошел до своей приемной, потом до кабинета и распахнул дверь. Обернулся и смерил меня недовольным взглядом. «Что ты за мной тащишься, Света? Хочешь, чтобы трахнул? Извини, я не в настроении». Отвернулся и подошел к столу, начал рыться среди бумаг, и под одним из листочков обнаружил свой мобильный телефон. Так и знал, что оставил его именно здесь. Я по-прежнему стояла на пороге, немного оглушенная грубостью Макса. Впрочем, чему я удивляюсь? А Юрьевский между тем смотрел на экран, как-то очень зло и насмешливо улыбаясь. «Звонила она мне. 10 раз. Шлюха грёбаная. Все женщины шлюхи». «Кто звонил?» — спросила я, и Макс перевел на меня тяжелый и совершенно мертвый взгляд. «Карина», — ответил, а потом вдруг скривился так, словно у него разом все зубы разболелись, и швырнул мобильник об стену. «Мощно». «Света», — сказал Юревский с видимым усилием, пока я ошеломленно пялилась на то, что осталось от дорогущего смартфона. «Ты же видишь, в каком я состоянии. Отвали. Я сейчас не только телефон могу расколотить, но и голову кому-нибудь. Иди домой». Я шагнула вперед, захлопнула за собой дверь и процедила. «Сам иди. А я, пока ты тут мобильниками швыряешься, никуда не пойду. Если с тобой чего случится, кто мне зарплату будет платить?» «Деньги». Юревский усмехнулся, подошел ближе, посмотрел на меня со злостью. «Всегда деньги. Для всех вас важны только деньги. И в стремлении хапнуть побольше вы на все готовы». «Да?» Я сделала еще один шаг вперед. «Неужели? И на что, например?» «На все», — ответил Макс, яростно сверкая глазами. «Вот представь, живут два брата, и у одного из них есть невеста. Но этот, который с невестой, кажется ей неперспективным, тогда как у второго брата свое дело, хороший бизнес, и она начинает его соблазнять. И тот первый однажды приходит к себе домой, а там его невеста и брат в недвусмысленной позе. Она сверху». Я сглотнула. «А ведь он любил ее и верил в то, что она его тоже. А оказалось, что ей были нужны только деньги. Деньги счастья. Не любовь. Деньги». Юревский хриплый как-то страшно рассмеялся. «А сегодня? Знаешь, что она мне сказала сегодня? Что всегда меня любила, а та интрижка с Гришей была ошибкой. И что Ксюша, их дочь, на самом деле моя дочь, на святое замахнулась. А все почему? У брата сейчас проблемы с бизнесом. Он собирается продавать дом. А Карине так хочется жить роскошно. Шлюха, блядь, гадина. Даже Ксюшу приплела». В мозгу у меня будто молнии сверкали. Я вдруг врубилась, почему Макс бросал на меня настолько понимающие взгляды с самого начала. Врубилась, почему он на самом деле называл меня шлюхой в то утро. Он не меня назвал, а эту, Карину. Женщину, которая убила в нем веру в любовь и в женщин. И тогда я тебя не заслуживаю. Все понятно. Юревский считает себя негодяем. Я еле заметно усмехнулась. Ну да, конечно. Изменили ему, а негодяй значит он. Он человек, который вытащил меня из депрессии и жалости к самой себе. Человек, который ни разу еще мне не соврал. Человек, который не умеет любить и не хочет целоваться. Умеет и хочет, конечно. Просто боится. Я сделала еще один шаг, подходя к Максу почти вплотную, и стянула с себя свитер, бросила на пол. Потом завела руки за спину, начала расстегивать лифчик. «Что ты делаешь?» Юревский будто очнулся, переключившись из собственных переживаний на мои действия. «Раздеваюсь», — ответила я, скидывая лифчик туда же. «Ты же говорил, что любишь брать голых женщин». Макс молчал, разглядывая мою грудь, и от этого взгляда у меня по всему телу побежали мурашки. Я быстро стянула джинсы вместе с колготками и трусами, положила их в ту же кучу вещей и выпрямилась. «Как ты хочешь, Макс? Как в прошлый раз? На столе? Или как-то иначе?» Он шагнул ко мне, прижал к себе, и я сразу ощутила, насколько Юревский возбужден. «Надо же, я ведь просто разделась». «Это будет жестко, Света». «Я знаю», — ответила я, поднимая голову. Глаза Макса блестели не только от желания, но и от злости. «Делай со мной все, что хочешь». Юревский усмехнулся, опустил ладони мне на ягодицы и сжал их изо всех сил, а потом подхватил под ними и понес к окну. Поставил к нему лицом, нажал мне на поясницу, и я практически распласталась по стеклу. Вскрикнула от неожиданности. Оно было холодным, как лед. И от этого все тело моментально загорелось, словно стремилось растопить этот лед. Руки Макса грубо терзали мои ягодицы, ласкали складочки, прикасались к клитору. Я прижала ладони к стеклу, чтобы не упасть, и чуть подалась бедрами назад, потерлась об угор в штанах Юревского и застонала, когда он резко ударил меня ладонью по попе. Шлепок. Еще один. И еще. Черт, больно! Я закусила губу, чтобы не кричать. «Пусть спустит пар, пусть. Это он не меня наказывает сейчас. Не меня». Погладив горевшие ягодицы, Макс на секунду ввел внутрь меня палец, словно проверяя, насколько я возбудилась, и сразу вынул его. «Влажная», — прошептал он, вновь шлепнув меня, но уже не так сильно. Потом на секунду отстранился, а через пару мгновений стал тереться между моими половинками членом. Огромным, бархатистым и горячим. Это был невероятно возбуждающий контакт между его плотью и оконным стеклом, которое холодило мои ладони и напрягшиеся от желания соски. «Вставить тебе?» – прохрипел Макс, продолжая тереться об меня. Внизу живота все уже давно было настолько напряжено, что казалось, еще немного, и я взорвусь к чертовой матери. «А, Света, вставить?» «Да», – простонала я невнятно и даже подалась бедрами назад, навстречу движениям его члена. «Куда? Может, сюда?» Юрьевский огладил вход в мою попу, и я испуганно вздрогнула. «Нет, а я хотел бы». «Порвешь», – прошептала я. «Ты же огромный». «Я буду осторожен, Света, но в следующий раз. А сейчас?» «Ох», – всхлипнула я, когда Макс стремительно вошел в меня, горячий и пульсирующий. Толкнулся вперед резко и сильно, потом так же резко и вышел, и вновь толкнулся и еще раз вышел. «Ох, ах, о!» – стонала я каждый раз. Член Юрьевского казался мне каким-то бесконечным и заходил настолько глубоко, что я чувствовала себя бабочкой, наколотой на булавку. Все мысли и чувства сосредоточились внизу живота, там, где Макс абсолютно дико и безумно насаживал меня на себя до предела, растягивая так, словно действительно мечтал порвать. А я дрожала от потрясающе ярких оргазмов, которые вспыхивали у меня в зрачках яркими салютами. Иголочками кололи каждый миллиметр моего тела, и огнем обжигали лона. И когда мне уже казалось, что я сейчас потеряю сознание, Макс неожиданно сильнее нажал ладонями на мою поясницу, просто впечатывая в оконное стекло всем телом. Я вскрикнула, распахнула глаза и ошалело посмотрела вниз, на вечерний город, мерцающий разноцветными огоньками и укрытый первым снегом. Куда-то спешили люди, мимо ехали машины, и никому не было дела до того, что маленькая и глупая Света вдруг окончательно и бесповоротно осознала одну вещь. И даже Максу до этого не было дела. Он, постановая, совершал последние движения внутри меня, сжимая мои ягодицы и касаясь горячими губами плеча. «Света!» Прохрипел, останавливаясь, и я почувствовала, как его член запульсировал во мне, чуть увеличился, хотя, казалось, больше уже некуда, и выпустил долгую, горячую струю, из-за которой я вновь вспыхнула, словно свечка, и сама затряслась в последнем и самом ярком оргазме –